Глава восьмая. Перед рассветом в промансере Царука царит тишина. Коридоры пустуют, и лишь по стенам периодически проползают жуткие цитоплазмоиды. Этих тварей осталось совсем мало. Большую часть истребили, когда зачищали прихвостни Тарацира кишечника. Разного рода мелкая нечисть тоже попритихла. Им было здесь вольготно в первой половине года, когда весь Совет 12 уехал в Ларию. Однако теперь в цитадели власти новые хозяева. Но вот в одном из отдаленных коридоров что-то зашебуршилось. На стене появилось чуть заметное мерцание, а потом небольшой участок камня просто растворился, образовав подобие крысиной норы. Из нее гуськом вышли три крохотные фигуры в узорчатых одеяниях. Всех троих покрывал мех разных цветов – лимонно-желтый, канареечно-желтый, снежно-белый. Лимонно-желтый держал кусочек мела. «Это серая земля?» – спросил канареечно-желтый. «Больше похоже на пещеру», — с любопытством огляделся Белый. «Может быть, это опять Арандрах?» «Пахнет людьми», — заметил лимонно-желтый. «Людьми, умеющими колдовать». «Да, и их здесь много», — согласился канареечно-желтый. «Я чувствую волшебство, разлитое в воздухе». «Это хорошо», — сказал Белый. «Похоже, мы наконец-то попали в нужное место». За последние несколько дней эти три Киига побывали в самых разных концах Рари. Были они и на каменистых холмах Ассублера, и на травянистых равнинах Забережья, и на коралловых атоллах Мвидо, и в древних пещерах Западных гор, и даже на обледенелых пиках Ацелада Ронима. Но вот туннельная картина наконец привела их куда следует. Нисколько не смущаясь, Кииги целеустремленно затопали по коридору. Они привыкли совершать длительные переходы и не видели никакого смысла в спешке. Зачем куда-то торопиться в этой жизни? Рано или поздно ты достигнешь цели, она от тебя не убежит, а если все-таки убежит, значит ей не хочется с тобой встречаться. Незачем преследовать того, кто не хочет с тобой встречаться. Через четверть часа Кииги встретились с молоденькой поломойкой. При виде крохотных пушистых существ та тихо ойкнула и прижалась к стене, давая дорогу. Все, кто служит в промансере Царука, быстро усваивают простое правило. Увидев что-то необычное, не трогай его, не мешай ему, просто выполняй свои обязанности и ни во что не лезь. Однако Кииги были на этот счет другого мнения. Они остановились возле девушки, пристально уставились на нее, переглянулись и выпихнули вперед Белого. Тот доброжелательно сказал. «Где я могу найти самого главного?» «Повелитель Ропер в южном корпусе», – машинально ответила поломойка. «Ой, или вам нужен вообще самый-самый главный? Тогда это владыка Креол». Киги переглянулись, пощебетали о чем-то тоненькими голосами, а потом Белый сказал. «Нам нужен владыка Креол. Где он?» «Он сейчас спит, его нельзя беспокоить», — испугалась девушка. «Мы не будем его беспокоить. Где он спит?» Поломойка поколебалась, но потом решила, что если это друзья владыки, то им виднее, как поступать. Если же враги, то ей лучше побыстрее ответить, пока они не разозлились. «Вам нужно спуститься на два этажа, потом повернуть...» «Спасибо!» — пискнул лимонно-желтый, одним движением рисуя на полу круг. Не дослушав дальнейших объяснений, Кииги ловко прыгнули в... сквозное отверстие. Поломойка удивленно поглядела в черную дыру, которую еще секунду назад здесь не было, и утерла со лба пот. Она служила в фармансере Царука только вторую восьмицу, но уже успела пожалеть, что получила эту работу. Киги нашли опочивальню Креола довольно быстро. Нарисовав в большой двери маленькую дверцу, они прошли внутрь, бесцеремонно запрыгнули на кровать и уселись в ногах спящих. Будить их Киги не стали, просто сидели и спокойно дожидались, пока те проснутся сами. Первой проснулась Ванесса, она сонно мурлыкнула, кладя руку Креолу на грудь, повернула голову и увидела три заросших мехом лица с глазами-плошками. «Твою ж мать!» – вырвалась из девушки. Она рефлекторно сунула руку под подушку, нашаривая пистолет, но тут до нее дошло. «Мистер Длик?» «Что происходит?» – разомкнул вежды Креол. «Кто здесь?» «Это мы», – доброжелательно произнес Белый Киик. «А, это ты, полотенце?» – пробурчал маг, нисколько не удивившись появлению Длика. «Вас тут целых трое, или у меня что-то с глазами?» «С твоими глазами все в порядке, нас трое». Ванесса тем временем схватила в охапку лежащую на стуле одежду и, задрапировавшись одеялом, принялась застегивать пуговицы. Она понимала, что глупо стесняться мохнатых карликов ростом фут, тем более, что в присутствии Длика она один раз даже купалась, но ничего не могла с собой поделать. Вот Креол дело другое. Он встал с постели, равнодушно почесал чресло, широко зевнул и спросил. «Ну, и чего ты меня разбудил? Тебе жить надоело?» «Есть вопрос получше», — заметила Ванесса. «Как вы сюда попали? И давно вы вообще тут сидите?» «Большая стрелка часов сделала 2 полных круга», — любезно сообщил Длик. «Вы 2 часа пялились, как мы спим? Мы любим созерцать жизнь. Но мы просто лежали и спали. Это тоже часть жизни. Могу поклясться, что ваш вид произошел от кошек», — пробормотала Ванесса. «Мы ни от кого не произошли», — возразил Длик. «Мы всегда были такими, какие есть сейчас». «Откуда вы знаете?» «Я бы заметил, если бы раньше был кошкой». «Так не вы же конкретно, а ваши предки». «Они бы тоже это заметили». «Но... А ладно, черт с вами. Еще я теорию эволюции позаранку не обсуждала», — проворчала Вон, удаляясь в ванную. Оставшийся с киигами Креол снова зевнул и сонно плямкнул губами. Несмотря на то, что его разбудили раньше обычного, маг пребывал в добродушном настроении. Он даже налил гостям апельсинового сока из морозящего шкафа. Еще позавчера этот шкаф был обычным платяным шкафом, но на Креола напала бессонница, и он от скуки превратил его в морозящий. Кииги расселись прямо на столе, взяв маленькие рюмки. Для них те были огромными бокалами. И принялись осторожно отхлебывать сок. Креол, так и не соблаговоливший одеться, развалился в мягком кресле, положив ноги на все тот же стол и величественно взмахнул рукой. «Я вас слушаю», — произнес он. «Что вам нужно?» «Нам от тебя ничего не нужно», — ответил Длик. «Это мы кое-чем хотим тебе помочь. Ты помнишь, как мы исследовали захоронение в Таракоре?» «Я помню тамошних летучих мышей», — мрачно ответил Креол. «Я буду помнить их даже на смертном одре». «У тебя очень хорошая память, если ты запоминаешь настолько незначительные вещи», — похвалил Креола Длик. «Вы забрали из Таракоре стальных солдат. Пригодились ли они вам?» «Да, они были мне полезны». «Они все еще у тебя?» «Некоторые разрушились, но большинство все еще у меня. Не знаю, где они сейчас стоят. Надо спросить у... понятия не имею, у кого. У Лугаля, наверное. А что тебе до них? Эти автоматы теперь мои, ты их не получишь». «Я вовсе не собираюсь их забирать», — успокоил Креола Длик. «Мне они совсем ни к чему. Наоборот, я могу дать тебе еще». «Еще стальных солдат?» — оживился Креол. «Вот это становится интересным». «Не совсем. Не их самих, но их чертежи». «Что за чертежи?» — поинтересовалась Ванесса, выходя из ванной. От нее пахло шампунем с кокосовым ароматом. «Чертежи стальных солдат», — ответил вместо Длика Креол. «В принципе, мне они не очень-то нужны, я автоматами не занимаюсь». «Может, Руорку пригодятся?» — предположила Ванесса. «Там не только стальные солдаты», — добавил Длик. «После вашего ухода мы изучили хранилище Таракоре и узнали, что последний император Гора планировал построить целую армию, десятки или даже сотни тысяч самых разных автоматов. И все чертежи уже были заготовлены. Но император умер, а вместе с ним умер и новорожденный проект. Успели построить только самую первую партию осадных автоматов-штурмовиков. Те самые 499 стальных солдат, которых мы с вами нашли». «Замечательно!» — потер ладони Креол. «Где эти чертежи?» «Мы не знали, нужны ли они тебе, поэтому не взяли их с собой. Они вычеканены на бронзе и много весят, но если они тебе нужны, мы их принесем». «Они мне пригодятся», — кивнул Креол. «Тащи!» Длик о чем-то запищал своим спутникам. Язык киигов звучал удивительно нежно и мелодично, напоминая птичий щебет. «Кстати, а что вы хотите взамен?» — вдруг насторожился Креол. Он всегда с подозрением относился к бескорыстным услугам. «Ты что-то хочешь дать нам взамен?» — удивился белый киик. «Не хочу, но могу, если не будете слишком жадничать. Я не люблю оставаться в долгу». «Нам ничего не надо. Чертежи автоматов Таракоре принадлежат не нам, а погибшей империи Гор. Мы их только нашли, и нам они совсем не нужны. Если они нужны вам, вы можете их взять. Если они вам не нужны, мы оставим их лежать там, где они лежат сейчас, потому что нам они совсем не нужны. По-моему, это естественно». «Обожаю логику этих парней», — пробормотала Ванесса. «И не поспоришь ведь?» 2 желтых киига допили апельсиновый сок, хором сказали спасибо и принялись с бешеной скоростью черкать на стене мелками. Ванесса зачарованно глядела на этот процесс. Она уже видела, как действует рисовальная магия киигов, но та не стала от этого менее впечатляющей. Отворив возникшую в стене дверь, кииги вошли в нее и ушли. Ушли по бесконечному темному туннелю, который вел, видимо, в их родной Арандрах. Креол восхищенно цокнул языком. Сам он ничего подобного не умел. В его родной гильдии даже не слышали о такой магии. «Думаю, они вернутся через 2 или 3 дня», — произнес Длик с интересом, обнюхивая лежащий на столе калькулятор. Креол любил перед сном подсчитывать свою армию и радоваться, что та еще немного увеличилась. «А ты почему с ними не ушел?» — спросил маг, отбирая калькулятор. «Ты же обезмаженный. Ты без них уйти не сможешь». «А я и не собираюсь никуда уходить», — сложил трехпалые ладошки Длик. «Я остаюсь здесь. Мой народ общим совещанием поручил мне быть в вашей стране, наблюдать за здесь происходящим и говорить с вами от имени всех киигов». «То есть вы теперь посол?» — предположила Ванесса. «Не посол. Я Длик. Я буду делать то, что делал всю жизнь, говорить от лица остальных». «А мне можешь называться хоть фиником», — махнул рукой Креол. «Посольство у нас в северном крыле. Туда и иди». «Я найду себе место», — уклончиво ответил Длик.